Составься я рядом с ней, как ее беспорочный Мёрис, из-за подобных мелочей не лопнуло бы наше счастье. Изъяны, накапливающиеся годами, могли бы оказаться невидимыми. В конце концов, любовь смотрит не глазами. Но если эти огорчительные тайны обнажаются вдруг и гадко раскачиваются над тобой, так сказать, навязываются тебе старой женщиной, настаивающей на своих матримониальных правах, старого человека это низвергает в ад немедленного бессилия. Не буду распространяться о соблазнительных маневрах, коими она пыталась вернуть к жизни мое разгромленное либидо, о звуках и зрелищах, об отчаянных попытках ободрения. Целую неделю она упорствовала в своих попытках. Нет, жить в гнилом поту засаленной постели, варясь в разврате, нежась и любясь на куче грязи. Через неделю она сдалась и горько плакала у меня под боком, пока я притворялся спящим. С годами научаешь вверять себя цели, а не задавать ей вопросы. Но разве не лучше было бы во всех отношениях, если бы промысел призвал Фредди Блума, а не меня, встретиться с контессой у статуи Алисы в «Стране чудес»? Перо уже не держится в моих занемевших пальцах. О нашей совместной жизни и о ее смерти позже. В кармане моего пиджака обнаружилась третья шарада. Как она могла попасть туда, ума не приложу. Подобное вторжение в мою личную жизнь приводит меня в ужас. Ощущение такое, что мне не помогают, а меня преследуют. Пиджак оставался беспризорным какую-нибудь минуту, когда я повесил его на крючок в маленьком гардеробе на первом этаже. В конце концов, сколько нужно времени, чтобы вымыть и высушить руки? Я надел пиджак, похлопал по карманам, механически, уверяю вас, без всякой цели, и обнаружил листок бумаги. Преследователь, должно быть, ходил за мной украдкой, наблюдал, дожидаясь удобного случая. Я чувствую в этом злобу, направленную не только на вора, но и на меня. Между тем, из моего плана добыть список у Сельмы в кадрах ничего не вышло. Берни Гросс в больнице оперируется по поводу множественных грыж. Богатый материал для шуточек гамбургеры. И верная Сельма при нем, несомненно, заламывает руки. Отпущена на неопределенный срок. Ее место за пуленепробиваемым стеклом занимает временно исполняющая, которой велено зря не напрягаться, привет от Берни, гамбургер, ничего не говорить и только регистрировать уходы и приходы самоходящих. Преследователь мой проявляет нетерпение. В третьей шараде всего 5 строк, причем последние 2 – насмешливые, саркастические, провоцирующие, явно посвящены мне. Старик с полипом на кровать ложится, а рядом стынет жидкая кашица. Разгадкой жаждут эти строки разрешиться. Но оказался адресат тупым и вялым, хоть и зовется интеллектуалом.